Глава 9. Всеволод мариновал переговорами представителей Моргар и Холленделла настолько долго, насколько мог, потому что знал, каждый удар сердца, там, за стенами у них на поддержание очень мощных двойных осадных щитов, сгорает целая прорва манны. Хоть какой, а убыток. Должны же они заплатить за вмешательство во внутренние дела соседнего государства. Лишь к вечеру переговоры закончились, измучив графа до крайности. И свои позиции он не сдал. Изначально-то что предлагалось? Прямо тут, на месте, решить, кого он в жены возьмет. Даже без показа. По схеме, у графа такого-то есть молодая дочь, очень хорошая девочка. Всеволода это не устраивало кардинально. Он настаивал на всестороннем, комплексном тест-драйве всех представленных кандидатур и возможности сдачи производителю в случае несоответствия заявленным характеристикам. А это уже, в свою очередь, было не по душе представителям Холленделла и Моргара. Более того, никак не удавалось решить, как выбирать. Ведь эльфы хотели выдать за парня эльфийку, а люди кого-нибудь еще. Понимания в этом вопросе между ними не наблюдалось, чем граф и пользовался. Итогом брачных переговоров стало полное отсутствие итогов, чем Всеволод чрезвычайно гордился. Точнее, итоги были. Всеволоду рекомендовалось не затягивать с выбором невесты. И если через месяц он все-таки не решится, то они вернутся к этому вопросу в расширенном составе. Брать кота в мешке граф отказывался напрочь, заявив, что так только рабов женит, а уважающие себя люди должны сначала посмотреть и хотя бы пощупать. Парнахтур сидел с полностью отсутствующим видом, прикидываясь не то ветошью, не то фикусом в катке. Его этот вопрос не интересовал совершенно. А вот орк подбрасывал целые бревна в костер редкими, но удивительно меткими и своевременными замечаниями. Внезапно оказалось, что у него много родственников среди знатных орков, и что за такого славного воина многие вожди с радостью отдадут своих дочерей, само собой обильно сдабривая это народными обычаями народов Крайнего Севера о том, как орки себе невест выбирают и так далее. Оба жреца от таких откровений иной раз совершенно менялись в лице. Белен откровенно веселился, задавая наводящие вопросы. Иногда к нему присоединялся Шадар и, о чудо, Амалир. Эта ушастая особа без труда раскусила замысел графа и откровенно наслаждалась тем, как он морочит голову жрецам и легиру. Те-то тоже наверняка все поняли, но присоединиться к этому веселью не могли себе позволить в силу статуса и воспитания. Викония тоже наслаждалась бесплатным цирком, но молча, не проронив ни единого слова. Да и зачем? Она сидела так, что у Всеволода была перед глазами, а его переговорщикам приходилось поворачивать голову. И пользовалась этим, выдавая все необходимые комментарии мимикой. Тонкой, точной и очень выразительной. Наконец этот бред закончился. Разошлись. Граф проведал Ридлиана, все еще лежащего в стазисе, и пошел спать. Но не дошел, остановившись у двери в свои покои. Там, в специально поставленном кресле, возле двери сидела Элианна. «Решила спать на коврике?» «Да», — произнесла она твердо. «Ты был прав, полностью. Моя наивная дура раз за разом влипала в истории. Я не хочу так больше. Не хочу дразнить ни тебя, ни себя, особенно себя. Для меня это теперь душевная боль. Пытка. Иди к себе и ложись спать нормально». «Нет. Мне дали приказ. Я его выполню. Это мое графство. И только я здесь могу отдавать приказы. Если ты не подчинишься, я прикажу скрутить тебя и силой доставить в выделенные тебе покои. А будешь бузить, вышлю родителям, привязав на путы бантик». «Нет, пожалуйста», — произнесла она жалобным голосом. — Это мой единственный шанс. — Шанс на что? — На то, чтобы снова стать женщиной. Богиня приняла этот дар, и только богиня может его вернуть. Пусть не та, а другая. «Пожалуйста, не гони. Я буду тихо сидеть тут и не помешаю твоему сну, иначе я просто выйду в окошко. Провал за провалом, даже в таком простом деле. Я не смогу так жить дальше». «Можешь идти», — раздался из-за спины Всеволода голос Виконии. Элианна с облегчением, выдохнув, встала, кивнула графу и спешно удалилась. Едва не бегом. «Жалко ее», — сказал наш герой, когда юная баронесса удалилась. «Но она сама виновата в своих бедах. Да и не повезло». «Не повезло?» — удивленно выгнула бровь Виконе. «Скорее, напротив. Ее с самого начала вела очень компетентная жрица Шар. Одна из древних, видимо. У девочки не было ни единого шанса выжить, а она жива. Да, лишилась возможности иметь детей. Но это и неплохо. Как оказалось, она не дура, но совершенно ничему не обучена. В свои годы словно дитё. Думаешь, из неё сейчас получилась бы хорошая мать? Любящая, да, но бестолковая. Кого она может вырастить и воспитать? Это правда? Лос может её вылечить?» «Может», — кивнула Виконя. «Но когда-нибудь потом. Когда её страсть не будет угрожать моим интересам». «Ты всё-таки к ней ревнуешь». Улыбнулся он, обнял ее и начал целовать. С куда большей нежностью, чем когда-либо раньше. Ночь прошла в том же ключе. Более того, без эксцессов. То есть они не дрались, не ругались. Все было настолько хорошо, что Всеволод прямо всей задницей чуял подвох. Ловил каждое мгновение, наслаждался им и с легким ужасом предвкушал дальнейшее развитие событий. «Ну а как иначе? Чтобы эта особа вот так быстро изменилась?» «Вздор! Утром же его навыки прорицателя подтвердились!» Расположившись на постели так, чтобы выглядеть как можно более выигрышно, Виктория предложила графу сделку. Очень неожиданную сделку. Оказалось, что темные эльфы не сидели спустя рукава и все это время пытались разобраться, откуда же этот парень взялся? Добрались до результатов расследования королевства Моргар, в том числе до секретных записей, осмотрели сам склеп и осколки старой плиты, выброшенной после замены, но все еще хранившие кое-какие полезные сведения, изучили отпечатки на ауре парня и так далее. Итогом этой большой работы, выполненной не без помощи богини, стала возможность открытия портала на землю. Первый раз в то самое место, откуда Всеволода выдернуло поисковое плетение, дальше уже по маячку, на который будет наводиться портальная арка. Расход маны предсказать пока было нельзя, но даже по самым скромным оценкам он выходил каким-то просто кошмарным. Слишком далекий мир. Так что темные эльфы готовы помочь с заряженными накопителями. Но даже с их помощью портал вряд ли можно будет открывать часто, и держаться открытым он будет считанные минуты. «Что ты хочешь взамен?» — настороженно спросил Всеволод. «Первое. Я пойду с тобой». «Зачем?» «Я должна быть уверена, что ты не подашься в бега, а соблазн будет очень сильный. Разобьешь маяк, и все. Где тебя потом искать?» «Ясно. Дальше. Второе. Перед отправкой ты предстанешь перед советом дома». «Ты пока не вернула Сабрину», — заметил парень. «Это заставляет меня напомнить тебе о моем требовании и последствиях. Оттуда вы вернетесь вместе. И не смотри на меня так. Я гарантирую тебе жизнь, здоровье и право по своему усмотрению вернуться в графство». Беседа была странной. Виконя явно продумала все заранее, и теперь с изяществом матерого фокусника доставала из цилиндра одного кролика за другим. Ну, то есть хорошо выверенные ответы. «Теперь главный вопрос», — немного хмурясь, произнес граф. «Зачем это темным эльфам? Нам нужно, чтобы ты смог удержать графство». «И выбрал темную эльфийку?» «Разумеется. А удержать графство после такого выбора будет непросто». Тремя часами спустя Всеволод, с трудом преодолевая мандраж и трижды сходив в туалет на дорожку, Наконец решился войти в голубое марево портальной арки. Мгновение, и вот он уже в зале, утопающем в полумраке. Несколько шагов вперед, за ним вышла Викония. Несколько темных эльфов встретили парня очень настороженно. За оружие не схватились, но напряглись и подтянулись. А вот девице они поклонились. Почетный эскорт из воинов дома Бэннер ждал их неподалеку от портального зала. Видимо, все было спланировано заранее, как и его согласие. Ридлиан во время их былых разговоров описал город довольно точно. Да, не смог передать непередаваемо мрачную атмосферу и общий колорит, но зато с остальным справился замечательно. Даже схему начертил. Так что Всеволод, не страдающий топографическим кретинизмом, прекрасно понимал, куда и как они идут. И прежде всего то, что идут они отнюдь не самой короткой дорогой. «По улицам слона водили, как будто на показ», — прокомментировал он свое подозрение Виконии. Но та ничего не стала комментировать, ограничившись лишь усмешкой. На первый взгляд ничего неожиданного. Всеволод шел с абсолютно самодовольным видом американского туриста где-нибудь в Каире, с таким выражением лица, что он снизошел до этой захолустной дыры. И про этот день никчемные аборигены будут рассказывать своим детям, а те своим. Темные эльфы отвечали ему смешанными взглядами. Кто-то фирменным презрением, кто-то удивлением, ибо поведение его было до крайности странным. Рабы же, вне зависимости от народности, прятали глаза в пол и старались не отсвечивать. Но тут Викония резко остановилась, помрачнев, и собралась направиться в храм, предоставляя Всеволоду возможность добираться в усадьбу Бэннер самостоятельно. «Ты серьезно?» — повел бровью парень. «Наше дело требует моего срочного участия, иначе все сорвется и искать придется заново». Спокойно она ответила, хотя явно злилась. «Что-то где-то пошло не так». Потом она кивнула на бойцов эскорта и завершила мысль. «Они в твоем распоряжении». И ушла. Просто развернулась и молча ушла сквозь расступающуюся перед ней толпу. Всеволод же повернулся на невозмутимых воинов, стоявших колонной подвое. Внимательно их осмотрел, тяжело вздохнул и произнес: «Ну что, смертнички, повеселимся?» А потом добавил, ответив на невысказанный вопрос: «Мы сейчас от усадьбы и портального зала в равной степени удаления. Вы думаете, это совпадение?» «Сомневаюсь. Темные эльфы эскорта отчетливо напряглись. Видимо, тоже сообразили». Он усмехнулся. Надел шлем, который держал на локте, извлек двуручный меч из ножен и взвалил на плечо, показывая готовность к бою, и, крикнув «За мной!», достаточно уверенной походкой пошел к усадьбе Бэннер самой короткой дорогой. А бойцы эскорта двинулись за ним, тоже, кстати, обнажив мечи. Шлемы же на них и так были надеты. Как Всеволод и предчувствовал, после пары поворотов их ждали. Ваташка из 9 морд. На первый взгляд, ничего серьезного против двух десятков воинов дома Бэннер. Но с ними был Иллетит. «Стой!» — произнес вышедший вперед предводитель их отряда. «Ты пойдешь с нами!» — указал он пальцем на Всеволода. — «А вы проваливайте». — «Ты чьих будешь?» — поинтересовался граф, сбрасывая меч с плеча в позицию простака. — «Чего?» — «Чей раб, спрашиваю?» — «Не хочешь по-хорошему?» — спросил, зло прищурившись, темный эльф. — «А оно мне надо вот таких разговоров, чтоб да, так нет. Хотите меня закрыть за железную дверь? Так я за ней живу. Я умираю на этой работе по 100 раз на дню. Я делаю Третий рейх. И мне же вот такое вот спасибо!» Наш герой выдавал первую всплывшую у него в голове шизофазию просто для того, чтобы его оппонент завис и потерял концентрацию, пытаясь связать слова в какую-то осмысленную конструкцию и осознать их. «Чего?» — с полным охренением на лице спросил полукриком этот парень. но это было последнее, что он успел сказать. Вроде как, поворачиваясь к бойцам своего эскорта, Всеволод ударил. С позиции простака, которая в этих краях, как он уже знал, была неизвестна. Бойцы сопровождения к тому моменту уже весьма грамотно рассредоточились и были готовы к бою. Все ждали только начала, а вот парень его и нарисовал. Следом за весело шлепнувшейся на каменную мостовую половинкой головы неудачливого переговорщика ударил и летит. Сам Всеволод этого не почувствовал. Сказывался полный иммунитет, но заметил, как ребят стало скручивать. Но недолго музыка играла. Слитный переход в правый плуг и акцентированный колющий удар в лицо. Чварк! И острие клинка двуручного меча вышло у Иллитида на затылке, а все его тело начали сотрясать судороги. А вот дальше пришлось туго. Оставшиеся семеро нападающих ринулись в атаку, в то время как эскорт был еще на мостовой. Все-таки Иллитид бил сильно и наверняка. Вон, ползали просто. Эти эльфы даже в подметке не годились Ридлиану. Только сейчас Всеволод понял весь уровень мастерства майордома. К тому же они орудовали одноручными клинками, а не копьями или двуручниками. Но их было семеро. Семеро. Очень много. Непреодолимо много. Поэтому граф отступал, шаг за шагом. Развитая школа нового времени по работе двуручным дрыном им была совершенно незнакома. Это давало преимущество, но не сильно большое. Того удалось зацепить, этого, но не фатально. Так, мелкие травмы, которые только одного вывели из боя, подставился под круговой удар и потерял ногу по колено. Остальные дрались. Отчаянно, с каким-то лютым напором. Всеволод старался работать от своих преимуществ. В его активе было преимущество в массе, силе и незнакомой школе, в то время как противник обладал большей численностью, скоростью и ловкостью. Одно хорошо. Им зачем-то граф был нужен живым. Может быть, не очень целым, но живым. Из-за чего совсем уже не зверствовали, стараясь не столько убить, сколько победить, свалить, сбить с ног и так далее. Внезапно один из них вскрикнул и упал вперед. Из его затылка торчал кинжал. Это бойцы эскорта начали приходить в себя, и двое уже, покачиваясь, стояли на ногах. Легкого смятения нападающих было достаточно для удачной атаки. Правый плуг. Выпад в лицо, от которого темный эльф все же увернулся. Но только для того, чтобы получить туда же клевроном Эфеса. Смачно так, с пробитием кости. Следом же пошел круговой мах, от которого, к сожалению, все успели отскочить. А бойцы эскорта поднимались один за другим. Пусть они еще не очень уверенно стояли на ногах, но их было много. Поэтому нападающие поступили самым разумным образом. Перешли к решительному отступлению. Наш герой прислонился к каменной стене ближайшего строения и тихо осел на мостовую. Все тело трясло. Он работал буквально на пределе возможностей. Загоняли его нещадно. Даже Ридлиан так не уматывал, что в том бою, что в последующих тренировках. «Вы целы?» — спросил подошедший боец эскорта. Сам шатался, но Марку старался держать. «Да, сейчас только отдышусь». «Вам помочь? Сидеть вот так невместно для воина?» «Нет, сам встану», — недовольно проворчал парень и поднялся. «С трудом, потому что ноги держали плохо. Их еще не отпустило и ощутимо потряхивало. Впрочем, судя по выражению лиц этих темных эльфов, досталось им не в пример хуже. Ментальный удар Иллитида — это не фунт изюма. Слушай, а чего он такое говорил? Вы и правда могли уйти?» «Могли, но после нас бы казнили. Нас передала в ваше распоряжение жрица дома де Вир, и мы должны были выполнять ее приказ, сопровождая вас в усадьбу Беннер. А если бы я заблудился?» — с вымученной улыбкой поинтересовался граф. «Мы бы подсказали, куда идти», — с такой же трудно давшейся улыбкой ответил этот боец. Я пока мало разбираюсь в вашей жизни. Понял только, что у Виконий де Вир какое-то особое положение. Только мне не ясно, какое. Дом де Вир очень небольшой, и в нем только женщины. Они вне политики, борьбы и дрязг. Никогда не претендуют ни на власть, ни на территорию, ни на добычу. Живут в храме. Но они самые доверенные жрицы нашей богини и постоянно заняты ее делами. Дальнейший путь к усадьбе Беннер прошел спокойно. Убитых, кстати, обыскали. Трупы их связали и забрали с собой. Почему связали? А то мало ли кто подготовился к их поднятию заранее. Лучше связать, чем внезапно оказаться в объятиях зомби с аппетитом вгрызающегося в твою плоть. Возможно, все бы обошлось не так радужно, но парень отрубил Элитиду голову и привесил ее себе на пояс, как ведьмак в знаменитой игре. И этого хватило. Все встречные темные эльфы, включая небольшие отряды, возглавляемые жрицами, натыкались взглядом на этот свежий, сочащийся кровью трофей, на помятый вид бойцов и просто проходили мимо. Хотя по глазам было видно, хватало тех, кто желал бы задеть этого дерзкого человека. Как только в усадьбе их заметили, выдвинули отряд во главе со жрицей. Быстро так, бегом, и грамотно прикрыли уже на дальних подступах к усадьбе, позволив, наконец, перевести дух. «Ты!» — указала она рукой на Всеволода. «В центр колонны!» «Иди, козе, в трещину!» — рявкнул граф. «Кто ты такая? Я тебе подчиняться не обязан!» От такого ответа девица чуть не задохнулась, явно не привыкшая к таким словам. Но оценив всклокоченный вид, брызги крови на доспехах и отрубленную голову Элитида на поясе, поумерила пыл. Скосилась на командира эскорта, собираясь ему что-то сказать, но тот сразу покачал головой и ответил. «Приказ де Вир. Мы в его подчинении». «Приказ де Вир» она отменить не решилась. Еще раз. Но уже очень медленно и внимательно осмотрев Всеволода с головы до ног, она мягко улыбнулась и произнесла голосом полным яда. «Ну, здравствуй, братик». «Ты хотела сказать, долго мы не виделись, нафиг мы и встретились?» «Госпожа», — произнес один из бойцов, вышедшего из усадьбы отряда, привлекая ее внимание. Девушка поморщилась, явно желая продолжить пикировку, но вернулась к выполнению задачи — обеспечению прикрытия подходящего отряда. А Всеволод нарочито неспешно повел его в усадьбу. Разве что ромашки не останавливался нюхать. Мысленно. Но были бы тут действительно какие-нибудь цветы, обязательно так и сделал. Шел и поглядывал на скрежещущую зубами стерву, которая назвалась сестрой. Понимал. Просто так она это не оставит. Но что поделать? Натура.